Давайте крупные суммы в долг только с холодной головой, даже если это друзья. 2 сентября 2001 года. Я почти никогда не покупал товары у друзей, которые приходили ко мне что-то продать. Если я куплю ненужную мне вещь под предлогом помощи другу, каждый раз, глядя на нее, буду испытывать разочарование. Даже если товар мне нужен, но я мог бы купить его дешевле в другом месте, покупка у друга из сострадания лишь поддержит его иллюзии о собственной конкурентоспособности, а я окажусь человеком, который поступил неразумно. Мое решение таково. Я даю другу, оказавшемуся в трудной ситуации, сумму наличными, превышающую его потенциальную прибыль от продажи, обычно 1 миллион вон. Я ведь богатый человек, не так ли? Условие простое. Когда он встанет на ноги, пусть поможет другому другу, оказавшемуся в сложной ситуации. Иначе я даже обедом его не угощаю. Проблема возникает, если друг просит занять крупную сумму. Говорят, что нельзя одалживать деньги друзьям, но в жизни этого не избежать. В 20 лет такие сделки обычно связаны с небольшими суммами, но они помогают узнать истинное лицо друга. Поэтому я даже советую, если в молодости вы потеряли на друге несколько сотен тысяч вон, считайте, что избавились от риска потерять миллионы в 40 лет. Сначала я просто давал деньги своим одноклассникам, но после того, как один из них сбежал, я изменил свой подход. Теперь я прошу подробно расписать финансовое состояние, источники дохода, размер долга и план погашения. Если у человека много кредитных карт или его траты чрезмерные, я обязательно требую залог. Если друг предприниматель, я изучаю его управленческую документацию, как при налоговой проверке. Любые намеки на проблемы в бизнесе — повод требовать залог. Если это новый бизнес, я учитываю характер друга. Я не играю в ростовщика, но требую проценты на уровне банковских ставок, и на них мы можем вместе выпить. Каким бы близким другом он ни был, никогда не поручайтесь за его долги. Даже если предложенные проценты высоки, не одалживайте значительную часть своего капитала одному человеку. Ваша семья может горько пожалеть об этом. Особую осторожность следует проявлять с друзьями, работающими в профессиональной сфере, если они просят крупную сумму. Шанс, что они внезапно разбогатеют и смогут вернуть долг, крайне мал. Если вы вынуждены одолжить большую сумму, требуйте недвижимость в качестве залога. Не берите в залог сельскохозяйственные земли. Если на залоговом имуществе уже числится много первоочередных прав, велика вероятность, что ваши деньги исчезнут. Хорошим вариантом может быть заверенный нотариально-долговой вексель. Но если у друга нет имущества, остается только арестовать его зарплату или автомобиль, за что другие друзья могут обвинить вас в жестокости. Если друг просит занять крупную сумму, никогда не верьте его словам буквально. Возможно, он и не лжет, но его ситуация порождает ложь. Верить другу — это хорошо, но не верьте его обстоятельствам. Даже он сам не может предсказать свое будущее. Вы не смогли вернуть долг другу? Ни в коем случае не исчезайте. Если связь прервется, слухи быстро разлетятся, и даже те друзья, у которых вы ничего не занимали, отвернутся от вас.